теснил делателя королей, тот отступал, а вокруг все более плотным кольцом смыкались его люди. Он понял все. Майлз Грейв уводил делателя королей с поля боя. В воздухе снова завизжали стрелы, и Глостер коротко вскрикнул от боли. Глубоко, между наплечником и панцирем, в плечо ему вонзилась короткая арбалетная стрела. Он начал медленно падать с рвущейся лошади, но успел ухватиться за луку седла. Падать нельзя ни при каких обстоятельствах. Упасть сейчас значит быть затоптанным насмерть. Лошадь несла его куда-то, лавируя между сражавшимися. Вцепившись в седло и уперевшись в стремена, Ричард пытался удержаться верхом. Сквозь решетку забрала, широко открытыми глазами он видел кровавую слякоть внизу, отрубленные руки, чьи-то раздавленные спины, исковерканные подгрудники, в лепешку раздавленные лица. «Дьяволы преисподние! Все, что угодно, только не это!» Страшным усилием он сумел выпрямиться в седле и тотчас прямо перед собой увидел отступающего под ударами Майлза Грейва делателя королей. На мгновение он словно забыл, что ранен. «Майлз Грейв — предатель!» — взревел герцог. «Майлз Грейв!» — голос его пресекся. Дымка заволакивала округу, но ошибиться он не мог. Уорвик падал. Выронив меч, схватившись за горло, великий Невиль медленно клонился, сползая с коня, пока, наконец, окончательно не рухнул. Майлз Грейв, сжимая обеими руками меч, не двигаясь, смотрел на него. Ричард почувствовал, как горячей волной его захлестывает радость. «Проклятый медведь пал!» — бешено закричал он звенящим голосом. «Нет больше делателя королей! Уорвик пал!» В этот миг он почти боготворил Майлз Грейва. Он слышал, как его крик повторяют все новые и новые голоса, и он катится все дальше и дальше. «Уорвик пал!» Последняя надежда ланкастеров — «Гроза яркистов, медведь Невиль, погиб!» Это звучало лучше, чем боевой клич. Ричард прерывисто дышал. Нет больше последнего свидетеля его низкого поступка на Сендельском мосту. Правда, остается его дочь, но Анна ему не страшна, ибо она в его руках. Он снова взглянул на бурого орла сквозь сгустившийся сумрак. Увидел, как за спиной барона возник всадник с секирой. Ричард не сразу его опознал, но нельзя было не узнать его мощного вороного коня с широкой белой полосой на морде. Джеймс Торрелл. Неужели он убьет таки Майлз Грейва, когда тот выказал себя наилучшим образом, сразив самого делателя королей? Ричард успел заметить, как его оруженосец молниеносно занес топор. Туман сгустился, поплыл ватными клочьями, скрывая происходящее. Ричард изо всех сил напряг зрение, но все было тщетно. Глава 18. Пасха на крови. Замок Хэмбли со всех сторон был окружен распаханными угодьями, поделенными на клочки и полоски, где на акре другом крестьяне выращивали свою рожь или овес. Когда под прямыми лучами поднявшегося солнца Утренний туман окончательно растаял,